Еще уроки английского. Берлин, 1940 год. Весь день Фрида принимала пациентов в маленькой смотровой, которую обустроила в собственной спальне. Прежде для этой цели использовалась крохотная гостевая комната, но теперь ее заняли аптекари Герр и фрау Кац со взрослой дочерью. Бывшая детская отошла Фридиным родителям. В гостиной на кушетке обитала пожилая вековуха Биссингер, а на диванных подушках, уложенных на пол, вдовец Минковский. После правительственного постановления, сколь жестокого, столь и неясного, проблема жилья для евреев с каждым днем усугублялась. Теперь жильцы могли сами решать, как долго они готовы мириться с еврейским соседством. Это означало, что в любую секунду евреев могли вышвырнуть из собственного дома, иногда просто по злобе, а иногда потому, что их жилье приглянулось кому-то из партийных чиновников. Фрида уже боялась за свою квартиру. Нынешнее столпотворение квартирантов и нескончаемый поток пациентов вызывали нарекания. До сих пор все было спокойно, что не говоришь, что Энгели прожили в доме 20 лет, и почти всем его обитателям Фрида оказывала любезность, а Вольфганг музицировал на детских днях рождения. Однако теперь напряженность росла. Соседи бурчали, что квартира Штенгелей превратилась в еврейское гетто, боялись заразиться от больных, беспрестанно шаставших в дом, не желали, чтобы чужаки пользовались лифтом. Вечно кабина на шестом этаже, брюзжали они, а когда, наконец, ее дождешься, к тебе тут же поналезут хворые, испуганные и жалкие евреи. В результате соседи, жившие под Фридой, повесили объявление, мол, лифт предназначен только для жильцов дома. Однако это не решило проблему, ибо прочие соседи возражали против того, чтобы их гости пешком перли по лестнице. Новое короткое объявление «евреям запрещено» тоже не сгодилось, поскольку Фрида была законной жилицей и аккуратно вносила коммунальные платежи. Третий вариант гласил, что лифт не предназначен для пользования евреями, за исключением тех, кто в данный момент проживает в доме. Оговорку «в данный момент» Фрида сочла зловещей. Пока на этом остановились, но все равно соседи роптали. Никому не хотелось видеть немощных больных стариков и рахитичных детей, пешком карабкавшихся на шестой этаж, и Фрида понимала, что следующий шаг — запрет на домашний прием. Она пыталась оттянуть катастрофу и по возможности сама навещала больных, что вливалось в изматывающую беготню по Фридрихсхайну. Нынче она провела очередной тяжелый день и надеялась хоть на секунду забыть о своих бедах. Мечтала о ванне, тишине и покое. К несчастью, Фрида запамятовала, что вечером назначено занятие английской группы, в нарушение всех правил, говорившей только о собственных несчастьях. Еда превращалась в проблему не менее серьезную, чем кров. Надвигалась война. Пайки существенно урезали. А по нашим карточкам дают еще меньше. — стенала фрау Лейбовиц. — Ужасная подлость давать нам столько еды, чтобы только не сдохли. Мы таем и угасаем. — Говорят, в конце концов всех нас расстреляют, — сказал Герр Таубер. — Ха! Куда стрелять-то? Все так исхудали, что не попадешь. Он говорил по-немецки, но Фрида его не одернула. На занятиях родители сидели просто за компанию. Не уходить же из дома. И потом кружок английского утратил смысл. Германия захватила почти всю Европу, бежать стало некуда. — Вообразите, в случае налетов нас не пустят в убежище, — причитала фрау Лейбовиц. — Видимо, хотят оставить всю грязную работу англичанам. — С англичанами покончено, — сказал ее муж. Французы предрекали, что британцам свернут шеи точно цыплятам. Фрида прихлебнула желудевый кофе. Господи, как же все перемешалось. Англия. Там Отто под именем Пауль. А Пауль под именем Отто во Франции. В войсках СС. Через месяц нацисты будут по другую сторону Ла-Манша, продолжил герр Лейбовиц. Англичан сметут, как было с чехами, поляками, норвежцами, бельгийцами и французами. — О, хватит, хватит! — рявкнул герр Таубер. — Мы знаем, кого они захватили. Не надо перечислять всех. — Он дьявол, — сказал герр Кац. — Ей-богу, сам сатана или его подручный. Как еще объяснить? Мы с вами, герр Таубер, и вся кайзеровская армия 4 года топтались во Франции. Мы там застряли, шагу не могли ступить, по пояс в грязи. А он управился за 2 недели. Дьявольщина, никак иначе. Он не человек. Герр Таубер не ответил. Возможно, Кац был прав. Поразительный успех гитлеровских армий не имел исторических аналогов. Никто так быстро не подминал под себя Европу ни Ганнибал, ни Цезарь, ни Наполеон. Вся западная часть континента была оккупирована или присоединена к Третьему рейху. «Конечно, подлец Муссолини на стороне победителей», — говорил Кац. «Теперь итальянских евреев ждет та же участь. Газеты писали, что в Пиренеях Гитлер встречался с Франко. Осталось сокрушить британцев, и цитадель будет готова. Может, хватит уже о Гитлере, ете вашу мать? Не сдержалась Фрида. Хотелось заорать. Сказались тяжелые день и бесконечные тревоги. Гитлер сокрушит британцев. Это коснется Пауля. Зильке держала ее в курсе. Пауль во Франции, в армии, окружившей Дюнкерк. Газеты пишут, там группируют силы для вторжения в Англию. Паулю выдали пробковый спасательный жилет. Как только Люфтваффе возьмет под контроль воздушное пространство над Ла-Маншем, заходили с газеты, с бандой Черчилля будет покончено. Через месяц Пауль может оказаться в Англии. Не студентом-беженцем, как планировали 2 года назад, а немецким солдатам. А Отто, где он? Надел форму британских Томми. Солдат, о которых некогда отец ее отзывался с сердитым уважением. Наверное. Уже почти 1,5 года Отто в Англии. Несомненно, островитяне готовятся к обороне. Все эти мысли роились в голове. Фрида оглядела евреев, ошарашенных ее вспышкой. Она никогда не срывалась. Несдержанность ее всех ошеломила, но больше расстроила. Люди полагались на ее силу. — Извините за грубость, — сказала Фрида. — Просто иногда немного устаю. Она глянула на пианино, на винтовой табурет. — Невольно. Она часто себя на этом ловила, даже теперь, 3 года спустя. Конечно, его не было. На табурете вдвоем умостились шмулевицы. Господи, как же она скучает по Вольфгангу. В квартире не протолкнуться, а ей так одиноко. Днем еще как-то отвлекаешься заботами, но дома в окружении усталых запуганных стариков наваливается тоска. Семьи больше нет. Нет Пауля, нет Отто и Вольфганга. Любимый спутник, родная душа, он сгинул в темных холодных водах Шпрее. Надо приспособиться. Как всегда, Фрида пряталась в образе врача. Спокойного, уверенного, главное, деловитого. Я уже давно об этом думаю. Конечно, под запретами жить очень тяжело, но если сплотимся, мы выдержим. Да, комендантский час и время, отпущенные на магазины, все осложняют. — С 4 до 5, — вскинулся Геркац. — Почему? Почему нам дали всего час на покупки? Какой смысл? — Чтобы достойные немцы знали, когда избегать заразы, — проворчал Гертаубер. — Да уж, с нашими карточками и деньгами 59 минут из этого часа лишние, — встряла фрау Кац. — Хватит! — опять прикрикнула Фрида, но взяла себя в руки. — Сколько можно плакаться? — Я хотела сказать, что мы должны организоваться. — А что нам организовывать? — спросила фрау Кац. — Как что? — рассердилась Фрида. — Все! Молодежь наша сгинула, но мы-то еще не развалены и способны помочь слабым. Старикам, больным, детям и матерям с новорожденными. Как женщине, у которой муж гниет в лагере, а дети хворают, с 4 до 5 поспеть в булочную? Никак. Но мы-то можем? Вы можете. Из-за комендантского часа некоторые старики вообще не выходят из дома. Надо их разыскать и выводить на прогулку. Хоть на 5 минут. На улице-то нас пока пускают. — Не на все, — перебил герр Лейбовиц. — Сколько места вам нужно для прогулки? У вас же 2 ноги, верно? Надо составить список всех знакомых беспомощных людей. И знакомых наших знакомых. Нужно создать эдкую скорую помощь, куда каждый сможет позвонить, если вдруг некому сходить в магазин или просто не с кем поговорить. В подъезде загрохотал лифт. Ляск стих на 6-м этаже. Все замерли. Может, поздний пациент? Больная женщина, у которой не осталось сил подчиниться запрету на подъемник? Или, может, ухажер Фройленд Белцфройнд? Нынче пугал всякий стук в дверь. Позже Фрида удивлялась совпадению. Стоило лишь обмолвиться о телефонной скорой помощи, будто подслушали. Похоже, они и впрямь дьяволы. — Наверное, припозднившийся пациент, — сказала Фрида. — Ведь говорила же лифтом не пользоваться. Грохот сапог по площадке уведомил, что это не пациент. Пришли они. Все в страхе застыли. Даже Гертаубер. Он, впрочем, спохватился и напустил воинственный вид. В дверь забарабанили, как обычно, дубасили кулаками. Фрида глубоко вдохнула и пошла открывать. Грохот повторился. Заявляясь к евреям, нацисты не терпели промедления. Еще секунда и выломают дверь. Их было всего 2 — полицейский и эсэсовец. — Фрау Штенгель, бывший врач? — спросил полицейский. — Да, — ответила Фрида. — Что вам угодно? — Ваш телефон. «Телефон? Зачем?» «Сдайте. Согласно правительственному указу с июля нынешнего года, евреям запрещено иметь телефон. Аппараты всех еврейских абонентов подлежат немедленному изъятию». Фрида почувствовала, как кровь отхлынула от лица. «Наверное, я побледнела», — подумала она, вспомнив, сколько за день делала звонков. Используя старые связи, где только можно добывала лекарства, бинты, шприцы, часами пыталась найти пристанище для несчастных семейств, которых бесчеловечно вышвырнули на улицу. Вот и сегодня обратилась с дюжиной просьб и ждала ответов, от которых зависела жизнь ее пациентов. Теперь уже никто не перезвонит. Только что она говорила о единственном способе выжить. Действовать сплоченно, организованно. Видимо, и нацисты это понимали. Фрида молча кивнула на тумбочку, где стоял драгоценный аппарат. Эсэсовец безмолвно его забрал, вырвав шнур из розетки. Полицейский расписался в стопке формуляров, оторвал верхний листок и протянул Фриде. — Что это? — спросила она. — Квитанция. Фрида вгляделась в эсэсовца под мышкой, державшего украденный телефон. — Ваша фамилия Ренке? — Томас Ренке? Солдат не ответил, но по глазам его было видно, что Фрида не обозналась. — Мальчиком вы с мамой часто приходили ко мне на прием. Коклюш, розеола, краснуха, корь. Господи, весь букет. — Вижу, вы оправились. Кланяйтесь от меня, фрау Ренке. Фигура в черном молчала. — Пошли, — сказал полицейский. Они отбыли. Эсэсовец Ренке унес Фриден телефон. Фрида рухнула в кресло. — Кап, кап, кап, — проговорила она. — Что с тобой, милая? Отец положил руку на ее плечо. — Вот так они действуют, папа. Фрида отерла глаза. — Не сразу, по капле, как пытка. Это запретим, то отберем. Даже ты долго верил, что слишком далеко дело не зайдет, но по капле они продвигались все дальше и зашли так далеко, что нам и не снилось. Теперь нам запрещено общаться даже друг с другом. Интересно, что дальше? Чем это кончится?